Глава 17. Слоны в посудной лавке. Солнце клонилось к закату, и большинство туристов уже покинули пляж. Но не мы. Я, Куча и Выдра все еще лежали на песке, наблюдая за волнами, набегающими на берег. Неподалеку от нас уже собирало вещички упитанное семейство. Еще несколько человек спокойно сидели, как и мы, наблюдая за закатом. Я оглянулся. Дед, пару минут назад покинувший пляж, уже должен был быть на месте. Чуха и Такахаси вообще не появлялись. Но их тут быть и не должно было, если только что-то пойдет не так. Сейчас они должны были быть метров в 200 отсюда, на улице, неподалеку от ворот шикарного особняка, в который нам и предстояло залезть. «Я пошел, бросил я и, поднявшись, направился прочь. Выдры и Кучи начали неспешно собираться, ну а я уже добрался до высокого забора, за которым и находился нужный нам особняк. «Двое возле вагот, один на заднем дваге», — услышал я голос деда. «Понял?» «Нужно подождать. Охранник, как мы поняли, за последние 2 дня на заднем дворе не задерживался. Обходил небольшой сад и далее двигался вокруг дома». «Ушел». «Вот и нужный мне момент. Обычный человек вряд ли смог бы перелезть через этот забор, уж слишком высокий. Но на моем теле было множество имплантов, позволяющих двигаться быстрее, прыгать выше, справляться с препятствиями без особых трудностей. Что такое 4-метровая стена? Да вообще ни о чем. Главное, чтобы дед отключил сигнализацию и отвлек систему наблюдения». Я подпрыгнул, ухватился за край и с легкостью перебросил собственное тело на другую сторону. Спрыгнув на траву, я замер, оглядываясь по сторонам. Никого. Вокруг тишина. Никто ко мне не спешит, не слышно криков, топота. Хорошо, пока все по плану. Сзади раздался шорох, и в следующую секунду рядом со мной приземлился Куча. Мгновение, и рядом появилась Выдра. «Порядок?» «Нормально», — кивнул я и тут же указал на угол дома. «Куча, оттуда сейчас охранник появится». «Понял». Куча, невзирая на его габариты, совершенно бесшумно и быстро рванул к углу дома, притаился там, дожидаясь жертву. Охранник как раз закончил обходить дом и появился ровно тогда, когда мы его и ждали. Куча вскочил, схватил его за шею, придушил, не позволяя издать и звука, а затем провел прием, который мгновенно выбил дух из бедолаги. Затем он подтащил потерявшего сознание охранника ближе к зданию, аккуратно уложил его под самой стеной. «Готово! Вперед!» И мы с Выдрой, пригнувшись, быстро переместились к задней двери, ведущей внутрь особняка. «Такахаси, что у вас там?» «Двое ворот, мы их не трогаем». Вот и славно. Раз охранники все еще там, значит, мы все еще не замечены. И Чуха вместе с Такахаси могут спокойно оставаться на своих местах. Их задача в случае, если цель уйдет от нас, перехватить его на улице. Очень бы не хотелось допустить такое. Будет слишком много шума. Но лучше так, чем позволить нашей жертве сбежать. Куча остался сторожить выход, ну а мы с Выдрой пробрались в дом. Пройдя кухню, мы оказались в просторном холле, где торчали 2 охранников. «Твой правый», — шепнул я Выдре. Она лишь кивнула в ответ. Я осторожно обошел лестницу, ведущую на 2-й этаж, притаился за шикарной мраморной колонной. Когда выглянул из-за нее, тут же заметил Выдру. Она замерла рядом со 2-й такой же колонной. Я сделал знак, и мы бросились вперед. Охранники успели нас заметить, вот только хоть что-то предпринять уже не смогли. Выдра вырубила своего мгновенно. Мой противник оказался довольно проворным и попытался вырваться, но я не позволил. Взяв на удушающий, я быстро угомонил его. Теперь посреди холла лежали 2 тела. Тратить время на то, чтобы их убрать, мы не стали. По идее, осталось всего 2 охранников, и оба они торчали у ворот, сюда сунуться не должны были. Ну а даже если сунутся, заметят своих товарищей, будет уже поздно. Мы с Выдрой начали подниматься по лестнице, когда на самом верху появился еще один человек. И это был не охранник, а владелец особняка и по совместительству наша цель. Эта сволочь бросила быстрый взгляд вниз и мгновенно все поняла. Он рванул вперед, оттолкнул в сторону Выдру, причем с такой силой, что она перелетела через перила, рухнув на пол. Со мной такое не прошло, но все равно удар оказался приличным, и меня бросило на ступеньки. Наша цель быстро сбежала по лестнице и бросилась к дверям. Еще несколько мгновений она окажется снаружи. Я выхватил энергопистоль, который уже был настроен на стрельбу с самыми мощными импульсами, прицелился и пальнул. Импульс угодил убегающему засранцу точно в голову. В мгновение ока прожёг огроменную дыру, или, что правильнее, испарив половину черепа. Беглец запнулся, запутался в собственных ногах, упал на пол, но тут же вскочил, продолжил движение к двери. «Не, ну посмотри, какой живучий!» Я посылал импульс за импульсом, прожигая в его теле одну дыру за другой, а он подыхать даже не собирался. Продолжал бежать к выходу, дергаясь при каждом попадании. «Чуха, Такахаси, цель у вас!» Заорал я, бросаясь следом за противником. Он уже распахнул дверь и выскочил наружу. Когда я проследовал за ним, мои боевые товарищи уже начали действовать. Оба охранника, стоящие у ворот, не успели пикнуть, как оказались мертвы. Цель же, увидев, что у ворот его поджидают, резко развернулся и, присев, вдруг прыгнул на забор. А с него сверзился на улицу. «Да твою же!» Проворчал я, подпрыгивая и хватаясь за забор. Чуха и Такахаси чуть замешкались, не сразу заметили, что наша цель перемахнула через забор. Он рухнул на асфальт, как мешок, но тут же вскочил и бросился бежать. Чуха и Такахаси бросились следом за ним, поля в спину. На улице были прохожие, которые увидели, что происходит. Они с визгом начали разбегаться и прятаться. Но нам уже было не до скрытности, надо завершить дело. Пальба Такахаси и Чухи сделала свое дело. Ну, или же наша цель наконец получила ранение, которое было смертельным. Или количество ран уже стало критическим. И он споткнулся, упал. Поразительно, насколько эти дубли живучие. Обычному человеку хватило бы того, моего первого попадания, этому уроду. Я бежал следом за целью по забору, и как раз в момент, когда беглец споткнулся, забор закончился. Я спрыгнул на асфальт, перекатился и оказался рядом со своей жертвой. Этот ублюдок начал подниматься на ноги, но я не позволил. Ловкой подсечкой отправил его обратно, а затем вплотную высадил весь аккумулятор своего энергопистоля. Подошедшие Чуха и Такахаси помогли мне. Мы втроем полили в корчащуюся тварь, нисколько не обращая внимания на многочисленных свидетелей вокруг. «Всё, сдох! Уходим! Быстро, быстро!» Турм в очередной раз окинул нас взглядом, который, если не испепелить нас должен был, то как минимум поджечь. «И затем, идиоты, вы у всей улицы на глазах его расстреляли! Вы хоть понимаете, что натворили? Вы понимаете значение слов «тайная операция»? Со всем уважением, господин, вы просто мясники! Вы объявлены в розыск на Фаэтоне и на дюжине других планет! И это хорошо, что я догадался подмести хвосты, чтобы никто не догадался, что вы из ВКС. А если бы кто-то докопался до истины, узнал, что вы из 8-го флота, черт бы вас побрал!» Торм замолчал, устало опустился в свое кресло и обхватил голову руками. «Полковник!» Выждав, вновь подал я голос. Торм тяжело вздохнул и поднял на меня взгляд. «Ну, давай, говори. Мы недооценили противника». Торм удивленно уставился на меня. «Энергопистоля недостаточно, чтобы убить это существо». «Я читал твой отчет и...» «Наши ученые уверяли, что достаточно нанести критическую рану, например, прострелить башку, чтобы эта тварь не могла действовать как раньше. Однако я первым же выстрелом испарил ей полголовы, и что? Она попыталась убежать. Мы всадили в нее дюжину попаданий, она продолжала бежать». «К чему ты ведешь? «К тому, что не мы тут налажали». «Если бы мы знали о том, что это существо нужно чуть ли не спалить целиком, чтобы оно подохло, то действовали бы совершенно иначе. Мы же исходили из того, что достаточно пары попаданий...» «Чёрт подери, кураж! Вы завалили цель прямо на улице, на глазах у трех десятков гражданских! А что нам оставалось делать? Выпустить его?» «Значит, во всем виноват научный отдел, по-твоему?» «Не совсем, но суть в том, что нам дали неверную информацию. Исходя из нее, провести операцию тихо и незаметно получиться просто не могло. Мы должны были быть лучше вооружены, мы должны были действовать иначе и...» «Ладно, ладно, я понял». Турм вновь закрыл голову руками, будто она у него раскалывается от боли. Впрочем, такое вполне могло быть. Я хорошо представлял, какой груз проблем сейчас лег на плечи полковника. Операция, которую мы провернули, действительно была проведена отвратительно. Но какой у нас был выбор? Главная цель достигнута, но вот последствия этого, похоже, нам еще аукнутся. «Господин полковник!» — неуверенно подала голос Ведра. «Ну?» «А как с другими группами?» Дело в том, что миссию по уничтожению дубля, занявшего место известного человека, поручили не только нам. В нашем случае был один из крупных политических деятелей Фаэтона, владелец торговой корпорации, занимающей пятое место в галактике, из числа самых крупных грузоперевозчиков. А среди других целей была звезда кино, певичка, известный адвокат, начавший делать политическую карьеру, один из магнатов-промышленников и многие другие. Всего, насколько нам было известно, задача была поставлена 8 группам помимо нашей. И когда Выдра спросила, мне и самому стало интересно, они справились со своей задачей? Неужели только у нас все пошло вверх тормашками, а другие выполнили миссию без лишнего шума и гамма? Оказалось, что нет. Четырем группам так и не удалось даже подобраться к целям. Еще две были уничтожены, причем как именно, на каком моменте произошел сбой и все пошло не так, как планировалось, неизвестно. Группы просто перестали выходить на связь, и чуть позже удалось найти их тела. Еще одна группа смогла достичь своей цели, но в отличие от нас, работали они тихо, если можно так сказать. Магнат-промышленник был отшельником, жил в огроменном доме, в полном одиночестве, окружённый лишь роботами-слугами и аодами. Правда, группа потеряла двоих, но смогла справиться и тихо уйти. Еще одна группа отработала схожим с нашим способом. Устроила большой переполох, но все же цель смогла ликвидировать. Самое забавное, что втихую завершить миссию получилось только у агентов, которые привыкли действовать скрытно, основная задача которых — действовать на населенных людьми планетах. Все остальные, такие же, как мы, набранные из бойцов ВКС, из самых разных подразделений, оказались, мягко говоря, не на высоте. Торм, немного успокоившись, распустил нас, и мы тут же ретировались. Пока есть время, надо отоспаться, отъесться и отдохнуть, а то мало ли, куда нас закинут дальше. Дальше были опять полеты в космосе, поиск, захват, абордаж кораблей и также налеты на пиратские базы, станции контрабандистов и прочие злачные места. Дублей в качестве цели у нас не было, или, что точнее, мы больше не искали диверсантов, пытающихся доставить на человеческие миры те самые инициаторы всполохов. Более того, судя по новостям, новых всполохов уже давно не было, даже на окраинных мирах. Интересно, мы выловили все диверсионные группы, или чужие посчитали, что подобная тактика перестала быть эффективной? Быть может, у них дубли закончились? Очень я в этом сомневаюсь. Зато, судя по тому, как нас завалили работой, активизировались всякого рода пираты, мародеры и налетчики. Особенно много стало последних. Эти сволочи чаще всего летали на таком барахле, который даже побрезговали на мусорник взять, так как пытаться напасть даже на транспортника они не могли. Будь на атакуемом корабле хоть одно орудие, их лоханку разнесут в клочья. Эти засранцы выбрали в качестве жертв беззащитных колонистов. Нападали на молодые колонии, перехватывали корабли при взлете с планеты, грабили шахтерские городки и даже пытались нападать на склады. Тем не менее, им доставалось на орехи. Тут и там в новостях мелькали сюжеты о том, как озлобленные колонисты разносили в пух и прах, или корпоратские дроиды перемалывали очередную толпу тупых засранцев, решивших поживиться на складах. Вот только несмотря на такие новости, число мародеров не уменьшилось, а наоборот, увеличивалось. И я был уверен, появляются они не с бухты-барахты. Кто-то это дело специально организовывает. Как оказалось, наше прямое начальство было со мной всецело солидарно, и мы получили задание. Выловить несколько в атак мародеров и взять живыми их ватажков, чтобы затем допросить с пристрастием, выяснить, наконец, откуда ноги растут у этого движения мародеров. Что ж, мы не против. Такая работа как раз нам по плечу. Во всякие шпионские игрища играть нам было непривычно и некомфортно. И вот уже целый год, или даже больше, мы занимались тем, что гонялись за всяким сбродом и оборванцами, главным достижением которых было ограбить колонистов, у которых самих за душой по большому счету ничего нет. Пока результаты были никакие. Вернее, не так. Мы исправно делали свою работу, выбивали одну банду за другой. При этом брали вожаков и особо к ним приближенных живыми. Вот только как бы мы ни старались, какие бы методы, даже самые жесткие, не применяли, особого толку от этого не было. В том смысле, что ничего полезного они не говорили. Хотя удалось найти некую закономерность. Во всех случаях был некто, кто снабжал будущую банду деньгами. Что это за меценат и откуда он взялся, выяснить не удалось. Каждый из взятых нами главарей своих благодетелей описывал по-разному. Получается, благодетель тоже был подставным, точнее, подставными. Пока мы безрезультатно бились с этими недоделанными мародерами, Торм и его аналитический отдел тоже не сидели без дела. После очередного моего отчета, отправленного Торму, полковник вызвал меня на связь. Когда я уселся за терминал связи, экран зажегся, и с него мне прямо в глаза глядел даже не Торм, а Игорь Анатольевич. Когда-то этот человек вытащил меня из задницы, в которую мы попали из-за моего упрямства и тупости офицера 8-го флота. Быть бы мне уже на гражданке, если бы не человек, глядящий сейчас на меня с экрана. «Добрый день, господин». Я растерялся, так как не знал звания Игоря Анатольевича. Хотя знал, он непосредственный начальник Торма. И как я понимал и как слышал, второй человек во всем 8-м флоте после директора. «Можно просто Игорь Анатольевич. Ну что, вижу, что не зря тогда решил вас оставить в ВКС. Вы сделали карьеру». «Ну, не такая уж и карьера». «Дополните, командир Кураж. Вы уже без 5 минут майор, а там и до подполковника, полковника рукой подать. А дальше? Кто знает, может, и до генерала дослужитесь». «Боюсь, не потяну». «Рожи не вышли?» «Скорее мозгами». «Скромность — хорошее качество, но не всегда уместно», заметил Игорь Анатольевич, и было совершенно непонятно, шутит он сейчас или говорит всерьез. «В наше время совершенно безмозглые существа рвутся наверх, и что самое печальное, им это удается. А перспективные офицеры скромно сидят, думая, что им это не по плечу». Я отмолчался, не знаю, что ответить. Понятия не имею, о ком Игорь Анатольевич, и тем более не понимаю, как мне на это реагировать. «Ну что же, обмен любезностями, полагаю, завершился. Пора переходить к делу». Я напрягся. Сейчас, кажется, меня задачат чем-то таким, что мне совершенно не понравится.